Театр, не просуществовав и месяца, превратился в кафе «Шантан». Самгин спросил Дронова, что же потерял ты на этом? — Нет, Нагайцев потерял. Это не первый раз он теряет. Он глупый и жаден, мне хочется разорить его, чтобы он собачий сын в кондуктора трамвая или в почтальоны пошел. Терпеть не могу толстовцев. Дронов энергично и брезгливо потряс головой, а затем спросил, — Тебе денег не надо? — Зачем? — Вообще, у меня много накопилось. — Денег скоро много будет, хотят выпустить на миллиард или на два. В деньгах Клим Самгин не нуждался, но очень ценил Дронова как осведомителя. Растрепанный, не выспавшийся, с воспаленными глазами он являлся по утрам и сообщал. Вожаки прогрессивного блока разговаривают с Черной Сотней, с союзниками о дворцовом перевороте. Хотят царя Николая заменить другим. Враги становятся друзьями. Ты как думаешь об этом? Я в это не верю. — сказал Самгин, избрав самый простой ответ. Он знал, что все слухи, которые приносит Дронов, обычно оправдываются. О переговорах министра внутренних дел Протопопова с представителем Германии о сепаратном мире Иван сообщил раньше, чем об этом заговорила Дума и пресса. — Откуда ты знаешь это? — спросил он. Дронов, приподняв плечи к оттопыренным ушам своим, небрежно сказал. — Да мы... Они мало понимают, но им все известно. Клим Иванович Самгин жил скучновато, но с каждым днем определеннее чувствовал, что уже скоро перед ним откроется широкая возможность другой жизни, более достойной его, человека исключительно своеобразным. Недостаток продовольствия в городе принимал характер катастрофы, возбуждая рабочих. Но в январе была арестована рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета, а выпущенная 6 февраля прокламация Петроградского комитета большевиков, призывавшая к забастовке и демонстрации на 10 число, в годовщину суда над социал-демократической фракцией Думы, эта прокламация не имела успеха. Все идет правильно. Работает логика истории, разрушая одно, укрепляя другое. — думал Клим Самгин. Но 14 февраля, в день открытия Государственной Думы, начались забастовки рабочих, а через 10 дней вспыхнула всеобщая забастовка, и по улицам города бурно, как весенние воды реки, хлынули революционные демонстрации. Клим Иванович Самгин мужественно ожидал и наблюдал, не желая, чтобы темные волны демонстрантов, захлестнув его, всосали в свою густоту, он наблюдал издали, из-за углов. Не было смысла сливаться с этой грозно ревущей массой людей. Он очень хорошо помнил, каковы фигуры и лица рабочих. Он достаточно много видел демонстрации в Москве, видел здесь, 9 января, в воскресенье, названное кровавым. Он смотрел, как мимо него течет стиснутая камнем глазастых стен бесконечная, необыкновенно плотная, серая, мохнатая толпа мужчин, женщин, подростков, и слышал стройное пение «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» «Хлеба! Хлеба!» — гулко кричали высокие голоса женщин. Иногда люди замедляли шаг, даже топтались на месте, преодолевая какие-то препятствия на пути своем, раздавался резкий свист, крики. — Что там? Долой, товарищи! Смело! Это будет последний и решительный бой. Хор был велик, пел непрерывно. Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты поют так стройно, согласно, и так бесстрашно открывается ими грозный смысл рабочего гимна. В 5-м году, 9 января, не пели, вероятно, и не могли бы петь вот так. Однако не исключена возможность, что это воскресенье будет повторено. Не исключена. От плоти демонстрантов отрывались, отскакивали отдельные куски, фигуры, смущенно усмехаясь или угрюмо хмурясь, шли мимо Самгина, но навстречу им бежали, вливаясь в массу десятки новых людей. Самгин посматривал на тусклые стекла, но не видел за ними ничего, кроме сизоватого тумана и каких-то бесформенных пятен в нем. Наконец толпа исчезла, и было видно, как гладко притоптан ею снег на мостовой. «Новая метла чисто метет», — вспоминал Самгин, направляясь домой, и давал волю мыслям, наивность которых была ему понятна. «Гораздо больше людей, которые мешают жить, чем людей необходимых и приятных мне. Легко избрать любую линию мысли, но трудно создать удовлетворительное окружение из ближних». Дома его встречало праздничное лицо девицы. Она очень располнела, сладко улыбалась, губы у нее очень яркие, пухлые, и в глазах светилась неиссякаемая радость. Она была очень антипатична, становилась все более фамильярной. Но Клим Иванович терпел ее, хорошая работница, неплохо и дешево готовит, держит комнаты в строгой чистоте. Изредка он спрашивал ее: «Чему вы радуетесь?» «Очень интересно стало, Клим Иванович». «Что интересно? Война?» «Война прекратится скоро». «Это кто же ее прекратит?» «Рабочие и мужики не хотят больше воевать». «Вот как? А кто им позволит прекратить?» «Ну уж, это они сами». «Ах, вот как!» Говорить с ней было бесполезно. Самгин это видел, но радость бытия все острее раздражала его. И накануне 27 февраля... Возвратясь с улицы к обеду, он, не утерпев, спросил: «Ну, что скажете?» «Революция началась, Клим Иваныч», — сказала она, но, облизнув губы кончиком языка, спросила: «Верно?» «Возможно. Но не менее возможно и то, что было в 5-м году, 9 января. Вы знаете, что тогда было?» «Да, нам читали». «Что читали? Кто и где?» «Внизу, в столовой. Аркаша там газеты объясняет. Молодой человек, Аркаша. Давайте обедать», — строго сказал Самгин. Он хорошо помнил опыт Москвы 5-го года и не выходил на улицу в день 27 февраля. Один в нетопленной комнате, освещенный жалким огоньком огарка стеариновой свечи, он стоял у окна и смотрел во тьму позднего вечера. Где-то далеко, не торопясь, вползали вверх разноцветные огненные шарики ракет и также медленно опускались за крыши домов. Веселая девица, приготовив утром кофе, исчезла. Он целый день питался сардинами и сыром, съел все, что нашел в кухне, был голоден и обозлен. Непривычная темнота в комнате усиливала впечатление оброшенности. Темнота вздрагивала, точно пытаясь погасить огонь свечи, а ее без того хватит не больше, как на четверть часа. Черт вас возьми! Прыжки осветительных ракет во тьму он воспринимал как нечто пошлое, но и зловещее. Ему казалось, что слышны выстрелы. Быть может, это хлопали двери. Сотрясая рамы окон, по улице с грохотом проехали 2 грузовых автомобиля. Впереди, погруженный, должно быть, железом, его сопровождал грузовик, в котором стояло 2 людей, некоторые из них с ружьями, тускло блеснули штыки. — Кого арестуют? — соображал Клим Иванович, давно сняв очки, но все еще протирая стекла замшей, напряженно прислушиваясь и недоумевая, почему не слышно выстрелов. Клим Иванович был сильно расстроен. Накануне вечером он крепко поссорился с Еленой. Человек, которого указал Дронов, продал ей золотые монеты эпохи Римской империи. Монеты оказались современной имитацией, а удостоверение о подлинности и древности их фальшивым. Какой-то старинный бокал был не золотым, а только позолоченным. Елена топала ногами, истерически кричала, утверждая, что Дронов действовал заодно с продавцом. — У него лицо мошенника, у вашего друга, — кричала она и требовала, чтобы он привлек Дронова к суду. Она обнаружила такую ярость, что Клим испугался. «Если Елена затеет судебное дело, не избежать мне участия в нем», — сообразил он, начал успокаивать ее. И тут Елена накричала на него столько и таких обидных слов, что он, похолодев от оскорблений, тоже крепко обругал ее и ушел. Когда раздался торопливый стук в дверь, Самгин не сразу решил выйти в прихожую. Он взял в руку подсвечник, прикрывая горстью встревоженный огонек, дождался, когда постучат еще раз, и успел подумать, что его не за что арестовывать, и что стучит, вероятно, Дронов, больше некому. Так оно и было. — Ты что, спал? — хрипло спросил Дронов, задыхаясь и кашля. Уродливо толстый, с выпученным животом, он расстегивал пальто, опустив к ногам своим тяжелый пакет, начал вытаскивать из карманов какие-то свертки, совать их в руки Самгина. — Пища! — объяснил он, вешая пальто. — Мне эта твоя толстая дурында сказала, что у тебя ни зерна нет. — Что делается в городе? — сердито спросил Самгин. — Революция делается, — ответил Иван, стирая платком пот с лица и ткнул пальцем в левую щеку свою. — Павловский полк. Да, говорят, и другие полки гарнизона перешли на сторону народа, то есть думы. А народ, он действует. Полицейские участки разгромлены. Горят, окружной суд, литовский замок тоже, министров арестуют, генералов. Самгин стоял среди комнаты, слушал и не верил, а Дронов гладил ладонью щеку и, не торопясь, говорил. — Кавардак и катавасия! Ко мне в квартиру влезли с винтовками, спрашивают, — это вы, генерал Голомбиевский? Такого, наверное, и в природе нет. «Полиция? Жандармы?» — спросил Самгин, пощипывая бородку и понимая, что скандал с Еленой погашен. «Какая к черту полиция? Полиция спряталась? Говорят, будто бы на чердаках сидит, готовится из пулеметов стрелять. Ты что, нездоров?» «Голова. Ну, голову у всех кружится. Я, брат, тоже. Я ночевать к тебе, а то, знаешь...» И, хлопнув себя ладонью по колену, Дронов огорченно сказал. — Говоря без фокусов, я испугался. Пятеро человек, два студента, солдат, еще какой-то, баба с револьвером. Я там что-то сказал, пошутил, а на меня трах по роже. Самгин сел, чувствуя, что происходит не то, чего он ожидал. С появлением Дронова в комнате стало холоднее, а за окнами темней. Арест министров — это понятно. Но почему генералов, если войска, что значит на стороне народа, войска признали власть Думы, так? Дронов, склонив голову на плечо, взглянул на него одним глазом, другой почти прикрыт был опухолью. — Завтра все узнаем, — сказал он. — Смотри, свеча догорает, давай другую. Он развертывал пакеты. Раскладывал на столе хлеб, колбасу, копченую рыбу, заставил Самгина найти штопор, открыл бутылки, все время непрерывно говоря. Ну, в общем, настроение добродушное, хотя люди и голодны, но дышат легко, охотно смеются, мрачных ликов не видно, преобладают деловитые. Вообще начали круто. Ораторы везде убеждают, что отечество в опасности, сила в единении, и даже покрикивают «долой царя». Солдаты раненые выступают, говорят против войны, весьма зажигательно, весьма. Самгин вставлял свечу в подсвечник, но это ему не удавалось. Подсвечник был сильно нагрет, свеча обтаивала, падала. Дронов стал помогать ему. Мешая друг другу, они долго и молча укрепляли свечу, потом Дронов сказал, «Ну, будем ужинать, я с утра не ел». И снова молча выпили коньяку, поели ветчины, сардин, сига. Самгин глотнул вина и сказал, — Знакомое вино, «Царских подвалов», — пробормотал Дронов. «Дама твоя познакомила меня с торговкой этим приятным товаром». «Купил ты золото ей?» «Зачем я буду покупать? Прислал антиквара». «Он ее обманул», — сообщил Самгин. Дронова это не удивило. «Ну а как же? Антик, вор!» Дронов перестал есть, оттолкнул тарелку, выпил большую рюмку коньяка. «Ну, вот дожили мы до революции!» «Неприятно, громко», — сказал он, так громко, что даже оглянулся, точно не поверил, что это им сказано. «Мне революция не нужна, но, разумеется, я и против ее даже пальца не подниму. Однако случилось так, что, может быть, первая пощечина революции попала моей роже, подарочек не из тех, которыми гордятся. Знаешь, Клим Иванович, ушли они, эти ловцы генералов, ушли, и очень прискорбно почувствовал я себя. Дурацкая жизнь! Ты жил во втором этаже, я в полуподвале, в кухне. Вы, благородные дети, паршиво относились ко мне, как будто я негр, еврей, китаец. Память Клима Самгина подсказала ему слова Тагильского об интеллигенте в третьем поколении, затем о картинах жизни Парижа, как он наблюдал ее с высоты третьего этажа. Он усмехнулся и, чтобы скрыть усмешку от глаз Дронова, склонил голову, снял очки и начал протирать стекла. «Только один человек почти за полсотни лет жизни, только одна Тося. Я мог бы рассказать ему о Марине», — подумал Самгин, не слушая Дронова. «А ведь возможно, что Марина тоже оказалась бы большевичкой, как много людей, которые не вросли в жизнь, не имеют в ней строго определенного места». А Иван Дронов жаловался. И уже ясно было, что он пьянеет. «Дунаев, приятель мой, Метран Паша уговаривал меня, перестаньте канителиться, почитайте, поучитесь, займитесь делом рабочего класса, нашим большевистским делом». «Не соблазнился?» — спросил Самгин, чтобы сказать что-нибудь. «Я не соблазнился, да. А ты уклонился. Почему?» «Подожди», — попросил Самгин. Встал и подошел к окну. Был уже около полуночи, и обычно в этот час на улице, даже и днем, тихой, укреплялась невозмутимая провинциальная тишина. Но в эту ночь двойные рамы окон почти непрерывно пропускали в комнату приглушенные мягкие звуки движения. Шли группы людей, гудел автомобиль, проехала пожарная команда. Самгина заставил подойти к окну шум, необычно тяжелый. От него тонко заныли стекла в окнах и даже задребезжала посуда в буфете. Самгин видел, что в темноте по мостовой медленно двигаются два чудовища кубической формы. Их окружало разорванное кольцо вооруженных людей, колебались штыки, прокалывая, распарывая тьму. «Броневики!» — тотчас сообразил он. «Броневики едут!» — полным голосом сказал он, согретый странной радостью. «Ты думаешь, будут стрелять?» — сонно пробормотал Дронов. «Не будут. Надоело». Броневики проехали. Дронов расплылся в кресле и бормотал. «Ничего не будет. Дали Дронову Ивану по морде, и кончено». Самгин посмотрел на него, подумал, сопьется. Сходил в спальню, принес подушку и, бросив ее на диван, сказал: «Ляг, можно, это можно». Он встал, шагнул к дивану, вытянув руки вперед, как слепой, бросился на него точно в воду, лег и забормотал: «Вырыта заступом яма глубокая, жизнь бестолковая, жизнь одинокая». «Самгин, чьи стихи?» «Никитина». «Черт! Ты все знаешь, все!» Он заснул. Клим Иванович Самгин тоже чувствовал себя охмелевшим от сытости и вина, от событий. Закурил. Постоял у окна, глядя вниз в темноту. Там быстро и бесшумно, как рыба, плавали грубо оформленные фигуры людей, заметные только потому, что они были темнее темноты. И так революция, вторая на моем веку. Он решил, что завтра с утра пойдет посмотреть на революцию и определить свое место в ней. Утром, сварив кофе, истребили остатки пищи и вышли на улицу. Было холодно. Суетился ветер, разбрасывая мелкий сухой снег. Суетился порывисто, минуту, две, подует и замрет, как будто понимая, что уже опоздал сеять снег. Самгин шагал впереди Дронова, внимательно оглядываясь, стараясь уловить что-то необычное, но как будто уже знакомое. Дронов подсказал. — Замечаешь, как обеднел город? — Да, — согласился Самгин. И вспомнил. Вот так же было в Москве. Осенью 5-го года исчезли чиновники, извозчики, гимназисты, полицейские. Исчезли солидные, прилично одетые люди. Улицы засорились серым народом. Но там было трудно понять, куда он шагает по кривым улицам. А здесь вполне очевидно, что большинство идет в одном направлении, идет поспешно и уверенно. Спешат темнолицые рабочие, безоружные солдаты, какие-то растрепанные женщины. Люди, одетые почище, идут не так быстро. Нередко проходят маленькие отряды солдат с ружьями, но без офицеров. Тяжело двигаются грузовые автомобили, наполненные солдатами и рабочими. Мелькают красные банты на груди. Повязки на рукавах. «Эй, Князев!» — закричал Дронов и побежал вслед велосипедисту с большой бородой, которую он вез на левом плече. Самгин минуту подождал Ивана и пошел дальше. Проехал воз, огромный, хитро нагруженный венскими стульями, связанные с соломой, они возвышались почти до вторых этажей. Толстые рыжие лошади, краснорожий ломовой извозчик в сравнении с величиной воза были смешно маленькими. Рядом с извозчиком шагал студент в расстегнутом пальто, фуражке на затылке. Размахивая руками, он кричит. — Ты подумай, народ! Мы на свой пай думаем! Басом, как дьякон, гудит извозчик. — Ты с хозяином моим потолкуй, он тебе все загадки разгадает, он тебе и про народ наврет. Ломовой счастливо захохотал. Клим Иванович пошел тише, желая послушать, что еще скажет извозчик. Но на панели перед витриной оружия стояло человек 10. Из магазина вышел коренастый человек с бритым лицом под бобровой шапкой, в пальто с обшлагами из меха. Взмахнув рукой, он громко сказал: — «В дантиста!» — и выстрелил. В проходе во двор на белой эмалированной вывеске исчезла буква «А». Стрелок, самодовольно улыбаясь, взглянул на публику. Кто-то одобрил его. «Метко!» А усатый человек в толстой замасленной куртке, протянув руку, попросил. «Позвольте взглянуть». Взглянул, определил. «Кольт!» И, сунув оружие в карман куртки, пошел прочь. «Куда?» — взревел стрелок, собираясь бежать за похитителем. Но перед ним встали двое, один лицом, другой спиною к нему. — Вы видели? — сердито спросил он. — Зачем вам игрушка эта? — миролюбиво ответил ему молодой парень. А тот, который стоял спиной, крикнул. — Гордеев, вернись! — и обратился к стрелку. — Вы, барин, идите к своей дорогой, вам тут делать нечего. А вы что? — спросил он Самгина, измеряя его взглядом голубоватых глаз. — Магазин не торгует, уходите. Самгин покорно и охотно пошел прочь, его тотчас же догнал стрелок, говоря. — Ничего не понимаю, кто такие, черт их знает. Проходя по другой стороне улицы, он оглянулся и увидел. К магазину подъехал грузовик, люди, стоявшие у витрины, выносили из магазина ящики. — Грабеж! Среди белого дня! — бормотал стрелок. Самгин промолчал, он не нуждался в собеседнике. Собеседник понял это и, дойдя до поворота в другую улицу, насмешливо выговорил. — Вы, кажется, тоже что-то такое. после чего скрылся за углом. Ближе к Таврическому саду люди шли не густой, но почти сплошною толпою. На Литейном, где-то около моста, а может быть за мостом, на Выборгской, немножко похлопали выстрелы из ружей. Догорал окружной суд, от него остались только стены. Но в их огромной коробке все еще жадно хрустел огонь, догрызая дерево, и изредка в огне что-то тяжело вздыхало, и тогда от него отрывались стайки мелких огоньков. Они трепетно вылетали на воздух, точно бабочки или цветы, и быстро превращались в темно-серый бумажный пепел. Против пожарища на панели собралось человек полсотни, почти все пожилые, много стариков. Любуясь игрой огня, они беседовали равнодушно, как привычные зрители, которых уже ничем не удивишь. Воры подожгли, ну, конечно, и литовский замок они, а кто же, и полицейские участки их дела. Политические тоже, наверное, руку приложили, у тех заноза жандармы, департамент полиции. Не подожгли его, подожгут. Самгин свернул на Сергиевскую и пошел тише. Здесь, на этой улице, еще недавно контуженные, раненые солдаты учили новобранцев, кричали «Смирно!». Вдоль решетки Таврического сада шла группа людей, десятка два. В центре под конвоем трех солдат шагали двое. Один без шапки, высокий, высоколобый, лысый, с широкой бородой медного блеска, борода встрепана, широкое лицо измазано кровью, глаза полуприкрыты, шел он, согнув шею. А рядом с ним прихрамывал, качался, тоже очень рослый, в шапке, надвинутой на брови, в черном полушубке и валенках. Люди шли молча, серьезные, точно как на похоронах. А сзади, как бы конвоируя всех, подпрыгивая, мелко шагал человечек с двустволкой на плече, в потертом драповом пальто, туго подпоясанный красным кушаком. Под финской шапкой пряталась маленькая глазастая личика, стиснутая темной рамкой бородки, не густой, но аккуратной. Самгин спросил, кого арестовали и за что? Который повыше жандарм, второй неизвестный. А забрали их за стрельбу в народ, — громко, приятным голосом сказал человечек. И, примеряя свой шаг к шагу Самгина, добавил вразумительно, — манера эта в своих людей стрелять теперь отменяется, даже для войска. — Куда же их ведут? — В Государственную Думу, на расчет. — Конечно, знаете, что государь-император пожаловал Думе власть для установления порядка. Вот, значит, к ней истекается. Все хорошее и плохое, как я понимаю. Самгин заглянул в лицо его, костистое, остроглазое. Остроносое лицо приятно смягчали веселые морщинки. — Вы охотник? — спросил Самгин. Приятный человек шагал уже в ногу с ним, легонько поталкивая локтем. — Нет, я имею ремесло, обойщик и драпировщик. Федор Прахов, лицо небезызвестное. Охота не ремесло. Она забава,